Не, в агентстве у вас мне делать нечего. Лучше кофейня какая-нибудь. У вас там рядом, на Фрунзенской, мне сказали, есть какая-то забегаловка у Хатчиков. Вот и давайте. Я жду в 10 утра. Вот так, безапелляционно и наплевательски. Он что, все еще мнит себя хозяином жизни? И даже знает, где следователь проживает? У вас там рядом, ничего себе. Да, есть на углу армянский магазинчик с небольшой кофейней при нем. Кофе, кстати, вкусный, подают с национальными сладостями и выпечкой. Нинка туда бегать любила, когда еще в нашу школу ходила. А Ирка дрожала. Комсомольский проспект, сумасшедшие движения, как бы со слишком самостоятельным ребенком ничего не случилось. А та в ответ: родители, не морочьте голову своему дитю, займитесь собственными делами. В Англии теперь ребенок колледж заканчивает. Совсем самостоятельная девушка. Нет, не любил такие варианты турецкий. Значит так. Вам требуется от меня совет и помощь. Хотя я так и не понял, какие конкретно. Что вы хотите узнать? Принять предложение киллера и оплатить убийство заказчика? Или отказаться? Словом, выясните, что вы хотите, и приходите завтра в агентство. Если нет такого желания, спокойной ночи. Сухо сказал он, но трубку не бросил. На всякий случай, мало ли. Да и обострять отношения с недавним сидельцем тоже не было никакого резона. Ирка-то непослушная и беспечная мадам. А кто знает, что у этого хрена теперь на уме? Ну ладно, давайте запишу адрес. Неохотно ответил Щербатенко и помычал в трубку, как бы повторяя за турецким адрес сыскного агентства «Глория». Угукнул и отключился, не прощаясь и не уточняя времени. Очевидно, имел в виду все те же 10 утра. Но при том, что разговор закончился на спокойных тонах, говоря языком дипломатов и политиков, Александр Борисович Турецкий испытывал серьезную озабоченность. Месть со стороны человека, освободившегося из заключения, куда он сам же и закатал того на полную катушку, была бы более чем понятна. И хотя в интонациях звонившего эти мотивы так уж явственно не прозвучали, практика указывала на то, что месть, тем не менее, не может быть исключена полностью. Поэтому естественно, что напряженный мозг бывшего следователя сходу принялся выдавать информацию по тому 15-летней давности уголовному делу. А в общем-то, в самом деле давно уже было. На заре славной российской демократии, долгожданный приход которой, по убеждению ее главных устроителей и основоположников, обеспечила очередная революция в России, подобно всем остальным революциям, и это тоже выдвинуло древний как мир лозунг «отнять и поделить». Но существенная разница, скажем, с предыдущей 17-го года заключалась в том, что, во-первых, отнимали не у эксплуататоров и мироедов, как это делали все на свете революционеры, а у своего же государства. И, во-вторых, делили не между всеми, требующими свою положенную долю от общего добра, а лишь между теми, кто лично принимал активное участие в процессах воровства, грабежей и бандитских захватов. Это позже для придания вящей законности стали эти процессы скопом называть приватизацией, в результате которой и практически сразу нормальные бедные стали обыкновенными нищими, зато очень богатыми в одночасье заделались наиболее предприимчивые. Все из тех же глашатаев свободы, ну и приближенные к трону самого главного демократа. Александр Борисович вынужденно возвратился сейчас памятью в те годы, когда новейшая история демократической России только начиналась. 15 лет не фиг собачий, хоть и кажется, будто вчера. А ведь молодежь-то, поди, уже и не помнит, и не знает. Для нее никогда не было ни переворотов, ни бандитских переделов государственной собственности, ни банковского бандитизма, ни законодательного беспредела, ничего не было. Или было, но так давно и так далеко.